Мелеха. С того самого дня Иван на Анну и смотреть не стал. Точно она в чем-нибудь провинилась перед ним. Да и не на нее одну, на всех глядел волком. Все время проводил с Лободой. Тот принялся холопов учить из пищали стрелять. Но пищали давно уж в деле не были. Лежали в повете, сыро там, заржавели. Ни одна почти не стреляла. Иван и на то рассердился, ругал Галку, как он не досмотрел, что пищали в сыром месте лежат. Самую нужную вещь загубили. А больше всего Иван был зол на Мелеху. Каждый день он вспоминал про него, сулил шкуру ему спустить, если по санному пути не вернется. А весна, как на грех, в тот год рано настала. Дорога все стояла хорошая, и вдруг в одну ночь все развезло, ни пройти, ни проехать. Данила наутро сказал, видно уж по воде воротится Мелеха. Иван как крикнул на него, насмерть запорю смерда, коль посмеет воды ждать. Все в доме притихли. Анна так и не улучила времени заговорить с Иваном про то, что он задумал. Ужинали раз в столовой горнице, темно уж стало. Анна собралась в опочивальню идти. Марица Михайловна Фомушку медом с ложки кормила, очень он любил мед. Вдруг гомон откуда-то пошел. Собаки лай подняли, под самыми окнами шумят. Иван вскочил с лавки, в сени кинулся. Гуляй за ним, Данила тоже. Марица Михайловна ложку выронила и руками всплеснула. «Ах ты, батюшка!» — кричит. «Данила, куда ты? Двери запирайте на болты, то, надо быть, поляки вновь воевать нас пришли. Фиона, Агашка, в светлицу меня ведите, там схоронюсь. Фомушка, бежи скорее!» Анна к окну подошла. Во дворе факелы мелькают, людей нашло много, в шапках бараньих с пиками. «Матушка», — сказала Анна, — «не поляки то. Казаки будто, только пешие». «Ой, того лиша!» — закричала Марица Михайловна. «Охальники те, осрамят всех да и порубят. То уж не гуляй, коль тот своих вызвал. Чуяло мое сердце, что сгубит он нас». Задыхается сама, слушать ничего не хочет. Фионе и Агашка под руки ее подхватили, Фомушка на четвереньках скачет, кричит свое «Казаки пришли, метку привезли!» Потащили Марицу Михайловну в сени, оттуда по лестнице в светлицу. Агашка вперед идет, за руки тянет, Фионе сзади подпирает, а Марица Михайловна пыхтит, ноги поднимает, кричит «Скорее! Скорее!» Девки из светлицы повысыпали, визжат, перегибаются через перила, помогают тащить хозяйку. Как втащили, дверь в светлицу захлопнули, сразу стихло в сенях. Вышла и Анна. Холопы давно разбежались все, кто куда. На дворе тоже затихло, только Иванов голос раздается. Анна приоткрыла наружную дверь, вышла на крылечко. Полон двор народу и все чужие. Свои холопы тоже выбежали, жмутся по сторонам, а те все к крыльцу сгрудились. Много, не меньше сотни, пожалуй. Иван сошел на лестницу, а на ступенях перед Иваном Мелеха на коленях стоит. Шапку на землю кинул, кланяется, сам в грязи по пояс. Иван кричит: «Чего спозднился так, страдник? Гужом по санному пути запас воинский велел привезть. Где обоз?» «В Устюге складина, на нашем подворье. Дозволь слово молвить, Иван Максимович. На Москве у меня зимнее время и зашло, с пищалями все водили. Завтра до завтра, дай срок, на силу дождался. А за Вологдой в раз обняла весна, в самое раскале в Устюг пришли». «Не было такой ряды», — закричали казаки, — «кой путь пехтурой? Мало гладом не поморил пес. Казаки мы, чай, не землерои». «Молчать!» — гаркнул Иван так, что точно ветром всех качнуло. «Казаки! А кони где? Самопалы? Обдеру всех, собаками затравлю!» «Эй, холопы, гони их в чуланы людские, на задний двор, по трое в чулан! Поварам велеть в челядиной избе ужин собрать, мыльню истопить». Казаки, как услыхали про баню да про ужин, сразу повеселели. «Спасибо!» — кричат. «Оголодали мы! Прикажи вина дать, хозяин, вот как заслужим! Ладно, гони их, чего стали!» Холопы окружили казаков и погнали на задний двор. Мелеха все стоял на коленях перед хозяином и говорил: «Казаков ты велел, государь, справных нанять! А казаков, но немало в нашей стороне, к себе ушли, на Дон да на Днепр. Немалое время на их извел. Коих по дороге сманил, а остальных в Вологде наимовал. Справные все, ни петухи, ни тати». «А на что казаки, как пищали, нет? Толкуешь тоже смерть. Как смел запас кинуть, а?» — крикнул Иван. «Шкуру спущу, собачий сын. За воинским запасом послан был пес окаянный. Где запасы? Батюшка Иван Максимович, нечем взяться, проезду нет. Ни тебе на санях, ни на колесах. В 3 дня на барках сплавим, как сухона пройдет. Пройдет. Эх ты, собачье ухо. Доведаешь ли ты, смерть, что нет мне часу ждать? Сам с половодьем в поход пойду. Тотчас взад ворочайся в Устюг. Сколько робьев с запасом покинул там? Да 100 будет, Иван Максимович. Завтра ж сбирай холопов 50 тош, аль еще с 10 прихвати. Чем свет в Устюг с ими пойдешь? Пущай на плечах волокут коробья. Иван Максимович, ослабани. Через силу на соль сволокся, ноги ободрал, не осилить. Да как ты смеешь, худой смерть, хозяину так молвить? Я тебе ходу дам. Живо побежишь до самого Устюга. Эй, Юшка, Пронька! Крикнул Иван Максимович и хлопнул в ладоши. «Живо козлы во двор! Всыпь Мелехе 100 кнутом!» «Да мотри, Пронька, не норови Мелехе, не то сам попробуешь!» «Помилуй, Иван Максимович!» — вопил Мелеха, хватая хозяина за полу кафтана. «Умилосердись! Мало не помер в пути! Ноженьки не идут вовсе!» «Ладно, пойдут, как всыплют горячих!» — сказал Иван. С силой стряхнул себя Мелеху и вошел в сени. Чем свет, Мелеха послал Семку своего за кумом-ключником и передал ему хозяйский приказ. Созвать 60 холопов идти в Устюг за кладью. Ключник послал по чуланам и холопским избам сгонять дворовых, что помоложе да посильней. Когда Иван Максимович встал перед крыльцом, в грязи уже топталась толпа челяди. Мелеха чуть живой стоял впереди. Зубы у него стучали, хоть на дворе было не очень холодно. Иван Максимович не поглядел на него. «С Богом, ребята!» — сказал он. «До Устюга рукой подать, живо отмахайте. Коли ране полой воды возворотитесь, по алтыну всем велю выдать. Мотри, коробья не подмочить, на талый снег ставить не моги. Коли пищали мне сгубите, всех перепарю. Шкуру спущу, памятуйте». Холопы поклонились в пояс и побрели за ворота. Мелехина жена шла за ним, утирая рукавом слезы.